принимая столько подарков, даже неловко спрашивать, что за обременение предлагается к третьему пункту. Надеюсь, это не продажа души дьяволу. Если ваш вопрос не философский, а конкретный, то нет. Условием подписания такого договора будет создание единого Министерства государственной безопасности, вернее, принятие вами нашего, с поправкой на ваше законодательство, разумеется. Насколько нам известно, подобную структуру вы пока так и не создали, хотя она является важнейшим институтом власти. Вас до сих пор не свергли только чудом, господа. Имя этого чуда сэр Грининг отлично знал. Поскольку выборы в Верховный Совет Республики мы провести так и не успели, голосующими депутатами сейчас являются только кавалеры Ордена Героев. Из 11, 7 сейчас находятся в этом зале, где сейчас находятся еще четверо, включая господ Сталиных. Вам наверняка известно, можно будет им телефонировать вопрос. Предлагаю начать голосование. Я за. Сэр адмирал Коллинз, я бы предложил объединить еще и флот. За. Дальше по ходу часовой стрелки. За проголосовали Реджуэй, Олешев, Василевский, Судоплатов и Рокоссовский. Телефонировать празднующим общую победу генералам, адмиралам и товарищу Сталину не пришлось. Сэр Грининг подвел итог. Решение принято. Господин Судоплатов, поручаю вам формирование необходимых структур для нужд вашего министерства. Финансирование и законодательное взаимодействие обсудим в рабочем порядке. Признаться, лично для меня это обременение обременением не кажется. Я думал, вы потребуете нашего отказа от собственной валюты и вхождения в рублевую зону, национализации, коллективизации и трудовых мобилизаций. Судоплатов отозвался с улыбкой. Слушаюсь, господин президент. Что касается ваших несбывшихся опасений, в рублевую зону входить теперь и не надо. После принятия решения о торговле нефтью только за рубли, рублевая зона теперь как атмосфера, она везде, из нее уже не выйдешь. А если и выйдешь, то просто мучительно задохнешься. Ваш доллар нам нисколько не помешает. Мы перешли на плановую экономику и социалистическое хозяйствование не потому, что не умеем играть в рыночную. Умеем, и гораздо лучше ваших доморощенных буржуйчиков. Как только вы подпишите формы допуска чека белый, вам откроются такие бездны порока и уязвимости капитализма, что еще обязательно посмеетесь над сегодняшними опасениями. 5 сентября 1953 года. Москва. Стадион «Динамо». Правительственная ложа. Играющий тренер сборной СССР по футболу, 30-летний Всеволод Михайлович Бобров, несмотря на уверенную победу своей команды над сборной Ирландии, после матча сильно довольным не выглядел. Он сам провел на поле все 90 минут и даже открыл счет в этом матче, но настоящего удовольствия от игры так и не получил. В раздевалке он был предельно краток. «Ну что, парни, всех с победой, конечно, но это всего лишь Ирландия. Разбор игры проведем завтра, перед тренировкой. Собираемся в Баковке в 9:00. Стрельцов ждет здесь моего возвращения, остальные до завтра свободны. Я срочно мыться, меня шеф ждет. Завтра воскресенье, Сева. Все советские люди по закону должны отдыхать. Все советские люди пусть отдыхают, а вы мои рабы, до победы над Венгрией. С такой игрой, как сегодня, Пушкаша мы не удержим. Он бы один нам сегодня штук 5 накидал. Не задерживайте, меня шеф ждет. Жаловаться можете хоть в ЦК. Кого завтра в 9:00 не встречу в Баковке, могут считать себя отчисленными из сборной. А может и не стоит его держать, Всеволод Михайлович. Пушкаша этого, он нам 5 накидает, а мы им за это время 7 отгрузим. Стрельцов, твое слово здесь 20 какое-то. Даже наш доктор понимает в тактике гораздо больше тебя. Бегом моешься, переодеваешься и ждешь моего возвращения. Остальные свободны, меня не отвлекать. Все обсудим завтра. Играющий главный тренер сборной СССР поднялся в правительственную ложу через 20 минут после финального свистка, когда зрители верхних секторов трибун еще неспешно тянулись к выходу. Вместе с шефом, то есть почетным президентом Федерации футбола СССР, генерал-полковником Василием Сталиным, в ложе сидели два иностранца, примерно ровесники и, похоже, соотечественники. Они подливали из термоса горячую воду в небольшую емкость и по очереди пили через металлическую трубку. «Мате, здравствуй, Сева». Василий Сталин поднялся навстречу и протянул руку. «Шустро ты, значит, не устал, не отдал все силы борьбе, не отдал, Василий Иосифович, мне же еще думать нужно было, я тебе не в упрек, Сева. Кстати, мы ведь договаривались перейти на «ты», договаривались наедине, Василий Иосифович, считай, что мы наедине. Кроме того, сейчас ты мне лично станешь должен. Знакомься, Сева, это командант ТЧ. Роман Эрнеста Миллера Хемингуэя, Ч. Коммунист и романтик, издался на 7 языках, общим тиражом в 10 миллионов экземпляров. Только в СССР экземпляров книг было издано 5 миллионов, но все равно они были дефицитом. Бобров, однако, прочитать успел. Уже легендарный командант встал и протянул руку. Ты хорошо играл, Ч. Играл хорошо, а командовал плохо. Тебе нужно выбрать, кем быть, бойцом или командиром. Знакомься, это мой земляк, Альфредо, он футболист. Очень хороший футболист. Теперь он советский футболист. В 1953 году 27-летний Ди Стефано начал переговоры по поводу перехода в Барселону, в итоге перешел в Реал Мадрид, но в этой истории война спутала ему все карты. Альфредо тоже встал и пожал Боброву руку. Я раньше играть Ривер Плейт Аргентина и Миссионерес Колумбия, теперь буду это ВВС ВДВ. Mucho gusto, сеньор. Ла-платский диалект испанского. Бобров в ответ только растерянно посмотрел на Василия Сталина. Василий Иосифович подмигнул тренеру сборной СССР и повернулся к команданте. Вези Альфреда к себе, Че. Завтра выходной, покажи ему Москву. Послезавтра я сам за ним заеду. Аргентинцы попрощались и ушли, а Сталин-младший спросил у Боброва. Не торопишься, Сева? Пойдем в буфет, там сейчас никого, посидим, пообщаемся спокойно. Я-то не тороплюсь, только меня Стрельцов в раздевалке ждет. Он ведь пока у меня живет. 16-летнего Эдуарда Стрельцова, начальник клуба ВВС ВДВ, Василий Маргилов перехватил у торпеда с подачи Василия Сталина всего 2 месяца назад. Естественно, что своей квартирой юноша пока не обзавелся, поэтому временно квартировал у тренера. Генерал-полковник Сталин отправил ординарца в раздевалку с приказом привести Стрельцова в буфет. Пойдем, Сева, молодой в сторонке посидит, он нам не помешает, заодно и покормит его там, все тебе хлопот меньше. В пустом буфете стадиона «Динамо» Василий Сталин и Всеволод Бобров заняли столик в самом дальнем углу, подошедшего с ординарцем Стрельцова, разместили в противоположном и велели ни в чем себе не отказывать. Смотри-ка, аппетит у него как у слона, усмехнулся Сталин-младший, пацан еще растет. Пусть ест, завтра, на тренировке, я все из него выдавлю. Завтра же выходной, у советских людей. В сборной я сегодня объявил рабовладение. Кто завтра в рабство добровольно явится, будет играть. Она нет, других наберем. Плохо сегодня играли, с такой игрой Венгрию не пройдем. Круто ты, усмехнулся Василий, но справедливо. Если будут жаловаться, я тебя прикрою. Рабство добровольное, значит, все по закону. Права тренера сборной СССР у нас пока нигде не прописаны, стало быть, право имеешь. В общем, слушай, Сева, решение о профессиональном спорте в СССР, считай, уже принято. И это, я считаю, правильно. Театр у нас профессиональный есть, цирк есть, даже союз писателей есть, то есть исключать из этого списка спортсменов нет никаких оснований. ВВС ВДВ, как ты наверняка догадался, будет клубом профессиональным. Пока только футбольный, эксперимент начнется именно с футбола. Планируется, что в следующем сезоне будет у нас профессиональная лига из 16 команд. Под это дело я тебе этого Альфреда Ди Стефано и привез. Советское гражданство ему предоставили, играть за нашу сборную он в полном праве, с ФИФА уже все согласовано. За ВВС ВДВ пока нет, нужно согласовать еще все с его бывшими клубами, но против Венгрии ты его сможешь задействовать. Вместо себя. Теперь в футболе ты только тренер, не играющий, а думающий. Играй в хоккей, там ты и правда волшебник, а в футболе один из многих. Зато тренер замечательный, вон, рабство ввел, никого не испугался. Интересно, в голосе Боброва обида не слышалась. Ты уверен, что этот Альфредо настолько хорош? Уверен, но судить предоставлю тебе, давить не буду. Решишь, что лучше его, играй сам. Главное, попробуй его в деле. Когда я тебе плохое советовал, Сева, разве ты недоволен Стрельцовым? Очень доволен, но Стрельцов-то свой, а этот какой-то аргентинец. Че Гевара тоже аргентинец, но он свой. По крайней мере, для меня, точно. Разговаривать Альфредо научится, а играть еще и нас поучит. Не дуйся, Сева, я тебе ничего не навязываю, просто прошу, попробуй. Нет, так нет, отдадим его в Динамо. Ходят слухи, что они уже обхаживают Пушкаша. Будет у них убойная атака. Шансов на футбольные титулы мы лишимся, но в хоккей обязательно отыграемся. Спрашивать, откуда Василий знает про талант Ди Стефана, после получения в свой клуб Стрельцова, Бобров не стал. Эдик был настоящим феноменом, огромным футбольным алмазом, нуждающимся только в очень тонкой огранке. Видимо, разведка ВВС и ВДВ не только по врагам работает. Беру. Послезавтра пусть явится на утреннюю тренировку, там посмотрим. Я его лично привезу. Очень хочется посмотреть. Нет, Вася, посмотришь уже в игре. Пришли мне его с ординарцем, иначе тренировку сорвешь, а времени осталось мало. Ты мне, я тебе. Договорились, Сева. Василий Сталин встал из-за стола. Наелся твой птенец, вроде. Пора. Пройди Венгрию, Всеволод Михайлович. Иначе мне придется застрелиться от позора. Я за вас в таких кругах поручился. 7 сентября 1953 года. Калифорния, Сакраменто, Свалоус Нест Кантри Клаб. Майкл Лири проводил взглядом летящий мячик и усмехнулся. Эту лунку он тоже будет проходить ударов за 10. В гольф Майкл играл второй раз в жизни. Впервые он это проделал позавчера, на уроке, получив от президента Калифорнии приглашение на эту партию. За один урок Алири научился вполне похоже имитировать свинг и пользоваться двумя клюшками. Неудивительно, что к пятой лунке он подошел с результатом пар плюс 31. Впрочем, выиграть у президента Эрла Уоррена именно в гольф он и не планировал. После того, как Дуглас Эйркрафт получил от китайцев заказ на 160D7 транспортно-десантной модификации, который, ввиду срочности, пришлось частично размещать на промплощадках конкурентов, мистер Родригес поручил ему готовить поглощение одного из этих конкурентов. Именно поручил готовить одного из, а не ткнул, как обычно, пальцем. Вы опять угодили на раф, мистер Алири. При помощи Вуда вы будете выбираться из него минимум 3 удара. Рекомендую сделать новый драйв, тогда штраф всего плюс 1. Не стоит. Это был один из моих лучших ударов за всю мою гольфистскую карьеру, господин президент. Скажите, не сильно ли я нарушу этикет, если сдамся уже на пятой лунке? Правила клуба допускают такое малодушие и отсутствие воли к победе. Вы мой гость, и если кого-то за это осудит, то меня. Вы заслуживаете как минимум симпатию за смелость. Не каждый на вашем месте не побоится показаться смешным. Что-что, а это меня совсем не пугает, сэр. С вами я согласился бы даже сыграть в баскетбол в переполненном Мэдисон Сквер Гардене, в довоенном Нью-Йорке. Разумеется, не сейчас. Ну, вы поняли. У вас, очевидно, хватает партнеров для этой английской игры, но пригласили вы почему-то именно меня. Так могу я сдаться, или продолжим играть? Игру предлагаю отложить, такое правилами клуба допускается. Продолжим с этой позиции, когда у вас возникнет желание доиграть. А пока, до ланча, давайте просто погуляем. Желание наверняка возникнет, поэтому я завтра же найду себе тренера. Видите, сэр. Эрл Уорнер, первый президент Республики Калифорния, жестом отпустил обоих Кидди и деликатно подхватил ирландца под локоть. Давайте пройдем весь маршрут будущей игры, мистер Алири. Он сейчас как раз полностью свободен, его освободили специально для нас. Итак, вы Майкл Алири, американец с ирландскими корнями, родились 18 марта 1914 года в Филадельфии, штат Пенсильвания. Вам 39 лет. Первые публичные упоминания про вас появляются в мае, когда вы стали владельцем находящегося на пороге банкротства Philadelphia Trust Bank, и вы оказались финансовым гением, настоящим волшебником, все время покупающим на дне и продающим на пике. Вы подали в отставку из кабинета Дугласа МакАртура за неделю до случайно начавшейся бойни между севером и югом, а еще раньше успели задорого распродать пенсильванские активы, которые сейчас ничего не стоят. У вас, очевидно, имеется очень могущественный ангел-хранитель, и я на 100% уверен, что этот ангел русский. Ангел, есть ангел, господин президент. Я у него документы не спрашивал. И это правильно, мистер Алири. Я бы, скорее всего, тоже не рискнул. Словом, когда вы решили обосноваться в Калифорнии, я, не буду скрывать, облегченно вздохнул. Но неделю назад вы невольно заставили меня сильно нервничать. До меня дошли слухи, что вы ведете разведку насчет покупки Боинга. Почему не Lockheed Aircraft? Lockheed – это просто мастерская, сэр, а Боинг владеет множеством патентов и технологий. Мастерские я сейчас нанимаю на работу для выпуска DC-7 по себестоимости, а иногда даже ниже. Они стоят ко мне в очередь, как негры на бирже труда. Локхид скоро и сам попросится в мою семью, активность в его отношении мне проявлять ни к чему. Понимаю, бизнес есть бизнес, ничего личного. Калифорния теперь банановая республика, к тому же находящаяся под угрозой агрессии соседей. Скажите, мистер О'Лири, военно-морская база в Сан-Диего заинтересует русских? Не знаю, господин президент, русские очень странные люди. Они способны тысячами жертвовать свои жизни за какую-нибудь горку в своей степи, но при этом захватить всю Канаду, не ограбив, при этом, ни одного частного владения. Базу в Сан-Диего я могу им предложить, но возьмут ли они ее, я не знаю. Русские не морская нация, они больше доверяют самолетам. В Сан-Диего довольно большой аэродром. Дай бог, чтобы он их заинтересовал. Мне очень нравится Калифорния. Я уже купил себе здесь дом и не хочу, чтобы его заселили мексиканцы. Только по поводу базы в Сан-Диего вам придется договариваться не со мной. С русскими, я это понимаю. Тогда, да будет так, господин президент. Вы меня избавили от позора в гольфе, а я, в ответ, избавлю вас от позора во внешней политике. Просто отдайте русским Сан-Диего. Уверяю вас, что так будет гораздо выгоднее. Они станут вашей доброй мамой. Так я и думал, мистер О'Лири. Не хотите получить должность государственного секретаря Калифорнии? Спасибо, сэр. Этого я точно не заслужил. Да и отвратила меня от службы должность в администрации МакАртура. Теперь я свободный бизнесмен. 11 сентября 1953 года. Монреаль. Бульвар Сен-Лоран. Кафе-ресторан «Бистрот», Ладиуксимевинуе, напротив здания главной военной комендатуры КСОВК, бывшей мэрии Монреаля. Эрнст Миллер Хемингуэй допил свой краун-рейль, глянул на часы и снова погрузился в чтение своей собственной статьи. В Монреале правда издавалась на трех языках, но к сожалению, англоязычную версию кто-то из посетителей уже приватизировал, или просто истрепали до нечитабельного состояния. Остались только русская и французская. Русский язык Хемингуэй уже начал изучать, и занимался этим по 3 часа в день, но изученной базы пока не хватало, даже для прочтения собственных статей. Но учил он русский очень усердно. Во-первых, потому, что мистер Сталин согласился дать ему интервью, но только без переводчиков, а во-вторых, свою книгу о Сталине он решил написать по-русски в оригинале. Успех романа Че, «Коммунист и романтик», превзошел все ожидания, 10-миллионный тираж раскупили в несколько дней. Он лично видел свою книгу на блошином рынке Монреаля, продающуюся за 5 номиналов. Учитывая, что с каждого экземпляра, издательство «Правда» платило ему по 20 копеек, можно было больше вообще не работать, но Хемингуэю, честно прошедшему отбор в отряд Коминтерна, безделье теперь давалось с большим трудом. Пара дней, и он начинал чувствовать, что обкрадывает сам себя. Сам себя обкрадывает, а украденное выбрасывает. А ведь это самый дорогой ресурс, который есть у человека – время. Заметив опустевший бокал, около столика почти моментально материализовался официант. «Еще краун-рейль, сэр, бармен рекомендует вам попробовать блек-вельвет. Раз рекомендует, то нужно попробовать. Плесни мне этого вельвета, Франсуа, но только без содовой и льда». Коммунизм для Эрнста Хемингуэя уже наступил, во всяком случае в тех барах, в которых его узнавали, а узнавали теперь почти во всех, во всяком случае, в русской Канаде. Единственное, что у него теперь просили в уплату, это автографы. Вот и в этом ресторане он расплатился короткой фразой с пожеланием успеха, написанной под совместной с хозяином заведения фотографии, которая сейчас украшает стену над баром. Хемингуэй глотнул из нового бокала и усмехнулся. Персональный коммунизм наступил для него именно тогда, когда он уже мог позволить ни в чем себе не отказывать. Когда у него завелись действительно серьезные деньги, они вдруг превратились, из чего-то важного и значимого, в абстрактную математическую величину. Неплохо, но особой разницы я пока не почувствовал. Я ожидаю мистера Смита, Франсуа. Он должен подойти с минуты на минуту, проводи его ко мне, пожалуйста. С Че Геварой Хемингуэй расстался 2 недели назад, в Каракасе, куда их обоих эвакуировали ранеными из Колумбии. Бригада Коминтерна, а теперь это уже была полноценная бригада 2-полкового состава, сейчас принимала активное участие в начавшейся еще в 1948 году колумбийской «Ля Виоленсия». Участвовала энергично и победоносно, но им с Че Геварой не повезло влететь в засаду на уже, казалось бы, своей территории. Всего-то в 4 кварталах от штаба бригады в Медельине. Сам Хемингуэй, хоть и вырубился практически на первой секунде того боя, серьезных ранений, в отличие от Че, не получил. Одна пуля, чиркнув над правым виском, отключила ему сознание, а вторая прошла мякоть плеча на вылет, не задев кость. Команданте же повезло значительно меньше, одна из пуль раздробила ему правую ключицу. Плохо раздробила, хирург в Меделье не смог только почистить рану и избежать сепсиса, бригаду медиков пришлось везти из самой Москвы. Гражданская война в Колумбии 1948-58 г. А Хемингуэй, тем временем, получил из редакции задание перебираться в Монреаль и получить аккредитацию на начинающийся там международный судебный процесс над военными преступниками, который в отличие от Нюрнбергского решили сделать открытым для прессы и даже транслировать по телевидению. После подписания 3 сентября договора между СССР и Республикой Аляска, который, помимо обмена территориями, предусматривал беспошлинную торговлю и безвизовое перемещение граждан двух стран, Аляска стала самым привлекательным местом жительства для всех американцев. Даже обязательство прослужить 3 года в трудовой армии для получения гражданства не сдерживало потока иммигрантов. В число таких иммигрантов сначала попал даже мистер Тилфорд Тейлор, у которого Хемингуэй взял интервью позавчера, уже как у представителя Аляски в составе Международного суда, один из обвинителей отца США в Нюрнберге. Впоследствии требовал суда за военные преступления США во Вьетнаме. «Как дела, гринго? Контузило тебя не слишком, не забыл еще наших договоренностей?» Мистер Смит пришел на встречу не один, а в сопровождении, или наоборот, он сопровождал русского вице-министра МГБ и уже хорошего знакомого Эрнста Хемингуэя, русского генерала Наума Итингона. Итингон бесцеремонно потрогал шрам над правым виском. «Это же надо, какой везунчик! Видать, правду говорят, что для счастья в голове нужно иметь только крепкие кости». Гости присели за столик, русский вице-министр все так же бесцеремонно взял бокал Хемингуэя, понюхал его, брезгливо поморщился и сделал заказ. «Водки, 3», подмигнул донельзя заинтригованному американцу, дождался заказа и первым поднял свою рюмку. «За нового героя Советского Союза, за тебя, гринго». По итогам карибской кампании Коминтерна, за проявленные в ходе ее мужества и героизм, Эрнест Миллер Хемингуэй награжден званием Герой Советского Союза, с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Вручение состоится сегодня, в 20:00 по местному времени, так что больше не пей, начинай приобретать человеческий облик. Меня, но за что, какое еще мужество и героизм, если я того боя даже не помню. Решение принято по совокупности всей кампании 3 представлений от Коминтерна, редакции «Правды» и МГБ. А что не помнишь, не переживай, может, вспомнишь еще. Сам факт, что ты в той машине находился, свидетельствует и о мужестве, и о героизме. А итогом всей карибской кампании, в немалой степени, твоих репортажей, стала в том числе и чилийская революция, и вообще усиление наших позиций во всей Латинской Америке. Так что не скромничай, заслужил, получай по праву. Созданный тобой образ настоящего коммуниста сильно изменил расклад сил. С нами теперь очень охотно идут на сотрудничество даже на самом высоком уровне. В том числе благодаря этому, МГБ удалось выследить и задержать множество нацистских преступников, скрывающихся от правосудия. За это вот тебе наш персональный подарок, эксклюзив. Можешь в завтрашний номер послать репортаж о доставке в Монреальский трибунал Мартина Бормана и Генриха Мюллера. Их решено допросить в ходе этого процесса. Рапорты исполнителей и фотографии для своего репортажа получишь у товарища Смита, у него их есть. Ну, дай-ка я тебя обниму, герой. Иди, делай репортаж, и до вечера, чтобы больше ни капли. 15 сентября 1953 года. Подмосковье. Баковка. Новая база сборных СССР по футболу и хоккею. Канцелярия главного тренера сборной. Новая база сборных СССР по футболу и хоккею еще строилась. Задумана она была с большим размахом и крытые манежи, для зимних тренировок футболистов и летних, с искусственным льдом, для хоккеистов, все еще находились в строительных лесах, но и сделано уже было немало. Во всяком случае, канцелярия главного тренера обеих сборных, построенная как аэродромная диспетчерская вышка, башней над жилым корпусом, была полностью закончена. Эта канцелярия была одновременно и личным кабинетом Всеволода Боброва, и классом для тактических занятий, и главным наблюдательным пунктом базы, имея с почти 40-метровой высоты отличный обзор до самых до окраин. Василий Сталин отложил бинокль, в который наблюдал тренировку футбольной юношеской команды, где, привезенный им неделю назад, Альфредо Ди Стефано играл двусторонку с юниорами. «Не подошел он тебе?» — с нотками разочарования в голосе, — спросил генерал-полковник ВВС. «Подошел, Вася. Он и правда намного лучше меня. Хорошо хоть, в хоккей не умеет. Хорошо», — кивнул Василий Иосифович. «В хоккее мы и без него справляемся. А почему ты его с юниорами тренироваться поставил, Сева? Если ты заметил, его команда играет 7 против 13. Когда ты его привез, он весил 83 килограмма. Сейчас уже 76, и с места чуть ли не на метр подпрыгивает. Не может он пацанам проигрывать, вот жил и рвет. Сам проболтался, а я это просто использую. Как проболтался, да как и все болтуны. Приехал, походил, посмотрел и говорит с наглой мордой: вы, русские, в футбол играете плохо, потому что вы его не любите. Вам все равно, что футбол, что хоккей, а футбол нужно любить искренне, даже сильнее, чем жену. Гораздо сильнее, с женой можно ругаться, а с футболом нет, футбол должен быть богом. Вот я его к юниорам и отправил, любовь свою доказывать. Начал выставлять 9 против 11, а сейчас уже 7 против 13, а все равно этот че выигрывает. Думаю, он гений, жаль только, что по-русски плохо понимает, но с пацанами он быстрее разговаривать научится, хмыкнул Василий Сталин. Молодежь нынче на язык бойкая. Значит, берешь аргентинца в Венгрию? Беру, Вася. И в ВВС, ВДВ, если получится, его забери. А почему вдруг не получится? Главное, что ты согласен. Хочет он слишком много, мы всей командой столько не получаем. Вы, всей командой, бесплатно получили квартиры, Сева. Хочешь поинтересоваться, сколько такая, как у тебя квартира, сейчас стоит в Монреале, и сколько за такую собственную квартиру там приходится платить налогов? Альфредо нашу систему пока не понимает, это естественно, вот и запрашивает, как привык, да с запасом, на всякий случай. Ничего, все объясним, поторгуемся, уверен, что договоримся. Да и с нашими контракты будем заключать, не будет больше липовых лейтенантов, будут профессиональные футболисты, как актеры в театре. Думаешь, в театре прима получает столько же, сколько и статисты? Ну-ну, так что готовьтесь к тому, что тот же Стрельцов будет получать в разы больше стариков, как Яшин и Пушкаш в «Динамо». Яшина надо было к нам забирать, пока он под Хомичем сидел. Маргилов пробовал, так там чуть до мордобоя не дошло. Никто нам больше ничего просто так не отдаст. Сева, закончились жирные годы, но в Венгрию ты Яшина обязательно возьми, его и планирую. Вась, а как будет устроен профессиональный футбол? Я же тренер сборной, должен заранее все учитывать. Не решили, пока, Сева, нет у нас еще нужных законов. Договорились только об одном, государство выделяет всем 16 командам высшей лиги одинаковый бюджет, а дальше, хотели разрешить финансирование за счет взносов членов клуба, но это сразу убьет всю интригу. Понятно, что с нами из «Динамо» в этом случае никому не тягаться. В наши клубы по нескольку миллионов болельщиков вступит. Получится чемпионат двух команд? Не получится. Нам, в Москве, еще со «Спартаком» делиться придется, а есть еще Ленинград, Киев, Минск, где за москвичей точно не будут болеть и захотят иметь свои клубы. Вот тебе уже 6 из 16. ЦСКА наверняка захотят возродить. 7. И ЦСКА ВМФ в Севастополе, 8. Все это считали, Сева. Но даже эти 8 все равно делится на 2 и 6. Мы с «Динамо» будем им раз в 10 лет первенство уступать, а остальные 8, вообще статисты получаются. Только поначалу начнут при клубах работать спортивные школы, а там уж кому повезет. Да брось, я ведь не случайный прохожий. Кому на Стрельцова повезло? Все, что ты говоришь, я слышал десяток раз. Думаем пока, Сева. А ты думай о Венгрии. Я ведь не шутил, когда сказал, что если проиграем, застрелюсь. Я ведь перед всем президиумом ручался, мне такого позора не пережить. Сам понимаешь, Вась, что такое Венгрия. Мы, считай, в квалификации финал чемпионата мира играем, но мы выиграем. Если проиграем, я застрелюсь на твоей могиле. Годится. Только постарайся стрелять так, чтобы ее твоими мозгами не забрызгало. Я летчик, люблю чистоту. Да, Кстати, вот твоя книжка, что ты просил подписать УЧЕ. 12 сентября 1953 года. 19-летний Юрий Гагарин смотрел в окно. Скорый поезд Москва-Симферополь прибывал в Мелитополь. Скоро можно будет выйти и размять ноги. Стоянка в Мелитополе почти 40 минут. Юра Гагарин ехал учиться в знаменитое Качинское высшее военное училище летчиков, то самое училище, в котором воспитали Василия Сталина, только прошедшим летом перебазировавшиеся из Сталинграда обратно в Крым. Невероятно, но перед глазами Гагарина сейчас плавно проплывали пригороды Мелитополя. Завтра утром будем на месте. Чудеса. История эта была немного похожа на сказку про Золушку. 31 августа 1953 года Юрий Гагарин вернулся с каникул в общежитии Саратовского индустриального техникума. Третьекурсник, отличник, мечтавший стать летчиком. Прошедшее лето выдалось горячим, но только на новости. Мобилизация не проводилась, поезда ходили по расписанию, даже первый искусственный спутник Земли вывели на орбиту. Третья мировая, или как ее еще называли, антиколониальная война началась и закончилась, пока Юра отдыхал на каникулах. Началась она 28 июня, как и прошлое, без объявления, с вероломного нападения, но застать СССР врасплох британцам не удалось. Уже к 22 августа все союзники по НАТО подписали полные и безоговорочные капитуляции. 1 сентября начались занятия, а 3-го в аудиторию сопромата вошел директор техникума Гагарин. Петр Сергеевич с улыбкой посмотрел на вскочившего Юрия с вещами на выход. В кабинете директора их дожидался летчик-подполковник со звездой героя. Гагарин Юрий Алексеевич, 34-го года рождения, так точно, товарищ подполковник, 9 марта 34-го года. Я подполковник Сафронов, заместитель начальника Качинского высшего военного училища летчиков по боевой подготовке. Вам, товарищ Гагарин, предлагается сменить место учебы. Вы согласны? Конечно. То есть, так точно. А почему именно мне, товарищ подполковник? Потому что поступила мне такая разнарядка, товарищ курсант. Усмехнулся герой-подполковник. Даю вам 4 часа на сборы. В 16:30 жду вас в райвоенкомате, для снятия с учета. Занятия вашего курса в училище уже начались, поэтому нам следует поторопиться. Сегодня мы отбываем вечерним поездом в Москву. А мне как все это оформлять, Александр Степанович? Никогда еще учащихся таким образом не переводили. Оформить академический отпуск? Не знаю, Петр Сергеевич, для меня такое тоже впервые. Из отпуска Гагарин уже не вернется, так что лучше сразу выдайте ему диплом. Гарантирую вам, что вы ничем не рискуете, летчиком он работать уже точно не будет. Но для этого нужно оформить сдачу всех экзаменов и защиту диплома. Я понимаю, поэтому не тороплю. 4 часа у вас есть. В Москве курсанта Гагарина представили самому товарищу Сталину, старшему Сталину. Хоть и занимал сейчас Иосиф Виссарионович весьма скромную должность, начальник поезда «Красный коммунар», никакие должности ему были давно не нужны. Ему хватало еженедельной колонки в «Правде», чтобы управлять всем миром. За что ему выпала такая честь, Юра, разумеется, не догадывался. Так вот ты какой, Гагарин. Товарищ Сталин обошел вокруг, стоящего по стойке смирно, Юрия, на Есенина чем-то похож. Вольно, курсант Гагарин, присаживайся, просьба у меня к тебе есть. Юрий подчинялся беззвучно, любые слова сейчас стали бы настоящим святотатством. Так вот, просьба, внук у меня есть, женя, Евгений Яковлевич, в Калининском Суворовском военном училище учился, с тобой вместе в Качу поедет. Помоги ему стать настоящим коммунистом. С города Тверь. Просьба даже не удивила, а изумила Гагарина. Он хотел было возразить, что и сам пока не коммунист, и как делать настоящих, даже не представляет, и но тут он заметил, что Сталин улыбается, читает его мысли, и улыбается. Точно мысли читает, успел подумать Юра. Его замешательство продлилось не более секунды. Я очень постараюсь, товарищ Сталин. Так вот ты какой, Гагарин, еще раз повторил Иосиф Виссарионович, на этот раз задумчиво, ради такого поколения мы и сражались. Спасибо тебе, Гагарин. Когда надумаешь вступать в партию, считай, что одна рекомендация у тебя есть, от меня, в твоем личном деле ее подошьют. С Евгением встретитесь вечером в поезде. От размышлений Гагарина отвлек звук лязгнувших автосцепок. Скорый поезд Москва-Симферополь прибыл на станцию Мелитополь, Стоянка 40 минут. Объявила симпатичная проводница купейного вагона. Разрешите нам с курсантом Джугашвили прогуляться, товарищ подполковник. Сафронов еще в Москве занял верхнюю полку и почти все время спал, с редкими перерывами на туалетные процедуры и принятие пищи. «Прогуляйтесь, товарищи курсанты», — ответил герой-подполковник, не открывая глаз, старший Гагарин. «Опоздание будет считаться дезертирством». 16 сентября 1953 года. Будапешт. Кафе «Будавар Рузвурм Цукразда», неподалеку от Непштадион. Нападающий сборной Венгрии по футболу, Ференц Пушкаш, подошел ко входу в указанное кафе и замер, прочитав объявление на двери: «Извините, закрыто на обслуживание». Но он не успел даже как следует удивиться, дверь распахнулась, а на пороге возник улыбающийся хозяин заведения. «Безмерно рад вас приветствовать, товарищ капитан. Вас ждут». Скорее всего, в 53-м он был капитаном. «Ганвет, футбольный клуб венгерской армии». В это кафе его отправил Густав Шибиш, главный тренер сборной Венгрии, сразу после окончания последней тренировки, перед завтрашним отборочным матчем со сборной СССР. Пушкаш планировал остаться на Непштадион, чтобы посмотреть тренировку русских, но они объявили ее закрытой, а всех посторонних со стадиона попросили удалиться. Вот ведь паранойки эти русские, даже в футболе у них какие-то секреты. Впрочем, посмотреть ему все равно было не суждено. Тренер велел идти в это кафе. «Там тебя ждут. Мне не доложили зачем, там все сам узнаешь». Улыбчивый хозяин проводил Ференца Пушкаша к единственному занятому в кафе столу, вернее, к двум сдвинутым вместе столам, которые, вместо блюд и напитков, были накрыты по-канцелярски, папками, бумагами и письменными принадлежностями. Из шестерых заседающих в этой импровизированной канцелярии, Пушкаш узнал только одного, своего непосредственного начальника, полковника Лаиша Махаша. Тот отмахнулся от приветствий и указал на место рядом с собой. «Садись, Ференц. Эти товарищи, представители футбольного клуба «Динамо» из Москвы, они хотят подписать с тобой контракт». Хоть правда и не издавалась пока на венгерском языке, почти все статьи из нее переводились и перепечатывались в местных газетах, и о том, что в СССР приняли закон о профессиональном спорте, Пушкаш, конечно, знал. Он послушно присел на указанное место и заинтересованно поглядел на покупателей. Двое, военный и гражданский, третий просто переводчик. Переводчик и начал: «Здравствуйте, товарищ капитан, я атташе по культуре, посольство Советского Союза в Будапеште, Владимир Миронов». Товарищ семичастный, услышав свою фамилию, гражданский чуть кивнул: «Полковник государственной безопасности СССР, заместитель министра ГБ по связям с общественностью и начальник футбольного клуба «Динамо Москва». А господин Колин Уолкер, исполнительный директор спортивного отдела компании NBC, нам всем очень приятно с вами познакомиться. Alaska News Broadcasting Corporation. Взаимно, товарищи. Для меня это большая честь. Но прежде, чем перейти к обсуждению условий контракта, я хотел бы четко понять один вопрос: затрагивает ли он предстоящие отборочные игры наших сборных? Пушкаш специально говорил медленно, чтобы атташе по культуре успевал переводить почти синхронно. Отозвался гражданский, полковник ГБ семичастный: «Затрагивает только в том аспекте, что до окончания этих матчей, сам факт подписания контракта, если он состоится, следует держать в полной тайне. А лучше, еще дольше. Мы планируем заявить вас только на весеннюю часть чемпионата. Заявки в Федерации футбола СССР принимают до 31 января. Будет просто замечательно, если нам удастся сделать в этот день сенсацию. Тогда наши соперники ничем ответить уже не успеют. Я буду продолжать играть за сборную Венгрии, конечно, если на то будет ваше желание. Я готов начать обсуждение, товарищи». Обсуждение начал военный глава спортивного отдела телекомпании NBC, мистер Колин Уолкер, причем, как показалось Пушкашу, на чистом русском языке. «Контракт на 1 000 000 рублей за 10 лет вас заинтересует, да реформенные, но сумма по тем временам все равно огромная». Долго считать Пушкашу не пришлось, если разложить 1 000 000 на месячные зарплаты, то получалось почти в 6 раз больше, чем он получал сейчас. «Сумма огромная и срок нереальный. Мне уже 26, и еще 10 лет играть в футбол я вряд ли смогу». Футбол тогда был суров, редко кто задерживался на высоком уровне до 30. Сам Пушкаш в нашей истории играл до 67-го. «Мы это понимаем, Поэтому и предлагаем вам подписать контракт не с московским «Динамо», а с телекомпанией NBC. В «Динамо» мы передадим вас на время в аренду. Футбол теперь не просто игра, мистер Пушкаш. Футбол теперь целая индустрия. Закончив карьеру игрока, вы сможете стать тренером или, на худой конец, одним из обозревателей на нашем телеканале. Мы с вами заключаем этот контракт не только как с игроком, но и с тем телевизионным персонажем, которого нам еще только предстоит создать. В наших интересах, чтобы вы играли за сборную Венгрии как можно лучше. Нашей компании нужна настоящая звезда футбола. Я согласен, товарищи. 30 сентября 1953 года. Республика Аляска, Алешев-Сити, бывший Лангой. Ответный дружеский визит делегации Советского Союза, сэр Грининг принимал уже в новой столице. Решение о ее размещении в Лангой и новое название согласовали прямо в Москве, еще во время того исторического визита и все тем же неизбранным составом Верховного Совета Республики. Против проголосовал только генерал Алешев. Не против места, но против названия. После тех встреч в Москве, Николай Николаевич Алешев демонстративно перестал общаться с Гринингом о личном, и подал рапорт об отставке с должности главного военного коменданта Канады и полуострова Аляска, но получил категорический отказ. Василевский демонстративно тот рапорт порвал. «Я даже наверх докладывать не буду, знаю, что бесполезно, да и сам я категорически против. Ты сейчас стране больше пользы приносишь, чем все эти болтуны-дипломаты вместе взятые. Терпи, Коля, не Москву ведь переименовали, подумаешь, какая-то деревня на краю земли». Но это для Василевского она была на краю земли, а для генерала армии, Николая Алешева, буквально через речку. К тому же, эта деревня почти на целую неделю становилась фактической столицей мира. А в кулуарах, торжественных приемов, церемоний и банкетов, этого, якобы исключительно ритуального визита, решалась без всякого преувеличения судьба мира. За прошедшие после Эдмонтонской конференции 2 месяца, цепь трагических событий, а также обмен территориями между СССР и Республикой Аляска, совершенно изменили расклад сил в Северной Америке. Сил даже не столько военных, хотя теперь севернее США появилось еще одно американское государство с мощной армией и флотом, а также имеющее за спиной 14-ю гвардейскую ударную армию русских, сколько сил нравственных, морально-этических. На северной границе США вдруг возникло государство, которым уже гордился каждый американец, от Сан-Диего до Бостона и от Сиэтла до Майами. И то, что сэр Эрнест Генри Грининг недавно открыто заявил о вступлении в партию коммунистов, лишь добавило ему симпатий среди простых американцев. Да что там симпатий, после его слов коммунизм русские никому не навязывают, это было мое желание, и они сочли меня достойным. И социализм никому не навязывают, социализм нужно еще заработать, его нужно самим построить, за нас никто ничего делать не будет. В рейтинге популярности американских политиков всех времен он обошел Вашингтона, Рузвельта и Эйзенхауэра вместе взятых, а про ныне живущих и говорить не стоило, упоминания о них не превышали планку статистической погрешности. Желание встретиться с русскими в Алешев-Сити изъявили абсолютно все президенты новых американских государств. Отказывать русские никому не стали, но сразу поставили условие: все встречи будут как минимум 3-сторонними с привлечением делегации Республики Аляска. И хотя в состав советской делегации больше не входил друг Николай, его дух на встрече незримо присутствовал и не оставлял президента Аляски своим покровительством. Похоже, сейчас этот дух заговорил в генерале Мэтью Риджуэе. «Ты жопа с глазами, а не президент, мать твою, а Маккормик, гореть ему в аду на самой горячей сковородке, был жопой с ушами. Одна жопа не слышала, а вторая не видела. Все, что вы натворили сами, и не пытайся что-либо переложить с больной головы на здоровую. Ты, именно ты, обрек мою армию на участь мародеров, а избегли мы ее вопреки тебе. Будь моя воля, я бы прямо здесь тебя арестовал и посадил в ту же монреальскую клетку, где сидят британские упыри, а после бы вместе с ними вздернул на одной веревке. Да, мы теперь коммунисты, сэр Грининг уже, а я надеюсь скоро стать достойным. В чем ты, жопа с глазами, узрел коммунистический заговор, что вам не дали превратить всю Америку в радиоактивные руины? Ты, идиот, отдавший приказ бомбить Джексонвилл и Норфолк, ты в чем заговор увидел? Распалившийся духом Алешева Риджуэй встал и, казалось, готов был запустить в голову МакАртура тем, что подвернется под руку, но сэр Грининг мягко потянул его за локоть, призывая присесть и не нагнетать обстановку. Дуглас МакАртур, бешеный дуг, слушал своего бывшего подчиненного хоть и с каменным лицом, но постепенно наливающимся кровью. Повисшую паузу попытался разрядить директор ЦРУ Аллен Даллис, обратившийся к присутствующему за переговорным столом министру государственной безопасности Советского Союза и Республики Аляска, Павлу Анатольевичу Судоплатову. «Отрицать ваше влияние на ситуацию неконструктивно, господин маршал. Мы с вами оба профессионалы, и вы не можете не понимать, что достаточно наследили в этом деле. Да вы следов и сами не скрываете, судя по действиям счастливчика Лири. Не скрываем, мистер Даллис, ибо скрывать нам нечего. Ничего постыдного мы не делали. Естественно, что мы отслеживали ситуацию и реагировали на нее, но уверяю вас, что кроме неуплаты налогов в особо крупных размерах, сегодня уже не существующему государству, вы моим ребятам ничего инкриминировать не сможете. Кстати, раз уж вы вспомнили про мистера Лири, помните ли вы произошедшие в Филадельфии события от 2 мая сего года? Вижу, что помните. Тех британцев вам сдал упакованными именно мистер Лири и его люди. Они делали вашу работу, но, к сожалению, всем нам не хватило даже совместных усилий. Я вам готов с документами доказать 4 предотвращенных МГБ покушения на вашего президента. Его не уберегли именно вы. ЦРУ не занимается охраной президентов, мистер Судоплатов. МГБ тоже, мистер Даллис. Поэтому лично я, лично вас, ни в чем не обвиняю. Надеюсь, что и вы это нам в вину не ставите. Ну и отлично. Мы заинтересованы в развитии сотрудничества Аляски с Соединенными Штатами Северо-Востока. Настолько заинтересованы, что 14-я ударная будет иметь штаб в Монреале, через речку от Алеши в Сити. Все еще пунцовый бешеный дуг при этих словах выразительно посмотрел на Аллена Даллиса, но тот только как-то уклончиво пожал в ответ плечами. Снова возникла неловкая для гостей пауза, которую русские равнодушно пережидали, а генерал Риджуэй, казалось, наслаждался каждым ее мгновением. Ни равнодушия, ни торжества не испытывал только сэр Грининг. Ему почему-то было в этой тишине неловко. «Господа, мы ведь здесь собрались не ругаться. Господин верховный правитель, официально прошу у вас прощения за слова генерала Риджуэя. Его слова, не позиция правительства республики, это только личные эмоции. Мне бы очень хотелось, чтобы мы оставили взаимные упреки и перешли к конструктивной повестке. Тем более, что ваши упреки нас нисколько душевно не ранят. Да, мы, в вашем понимании, настоящие комми, мы этого не скрываем, и даже этим гордимся. И нам есть, чем гордиться, господин президент». Грининг посмотрел в глаза МакАртуру. «У нас на рассмотрении 600 тысяч заявок о приеме в Трудармию Республики. Из них, 1400, от ваших граждан, граждан Соединенных Штатов Северо-Востока Америки. Словом, упреки мы услышали, на них отреагировали. Еще раз прошу прощения за излишнюю горячность с нашей стороны, но давайте уже двигаться дальше. Вы же не войну нам приехали объявлять?» Слова Грининга подействовали на МакАртура, как каменная стена на, бодавшего непонятное красное пятно, быка. Вроде и боднул, вроде и попал прямо в пятно, но оно оказалось нарисованным на каменной стене. Краска стала спадать с его лица, а упертая решимость армейского сапога в выражении лица сменилась на интерес политика. Он поднял глаза на Рокоссовского, но ответил как бы Гринингу. «Мы, разумеется, приехали не войну вам объявлять, господин президент. Мы хотели бы твердо убедиться, что в этой войне вы не нанесете нам удара в спину». Сэр Грининг уже набрал в легкие воздуха для отповеди, но его остановил жестом, чуть приподнятой над столом ладони, Рокоссовский. «Это уже вполне конструктивно, господин президент. Какие вы хотели бы иметь гарантии?» «Гарантии? В политике? Я еще не настолько выжил из ума, чтобы просить у сильного гарантий. Я хочу понять умом, зачем мы вам нужны, чтобы самому оценить перспективы. Охотно вам это объясню, господин президент. Новый президент Кюша, господин Джордж Линкольн Рокуэлл, самый натуральный нацист. Вы же, хоть пока у себя и сидите на штыках, но сидите довольно прочно. Вы, наша гарантия, что в вашей стране не придет к власти подобный господин. Это можно расценить как вмешательство во внутренние дела, но борьба с нацизмом, совместно осужденным нами в Нюрнберге, для нас гораздо важнее. Мы все вмешиваемся во внутренние дела друг друга, как только появляется такая возможность. Это сама суть политики. Если в вашем государстве наши идеи поддерживает большинство, то они и есть законная власть. Учитывая наш союз с Аляской, дружественные отношения с Калифорнией, Техасом и США, 14-я ударная армия способна решить вопрос поднимающего голову нацизма в Южных Штатах всего за полгода. Но мы не хотим становиться интервентами в США, пользуясь благоприятными условиями гражданской войны. Мы пришли не грабить. Об этом вы уже можете судить по Аляске, куда мы зашли в первую очередь. По просьбе законно избранного правительства, тоже прошел через Корейский плен, Владивосток, и находится в разработке у МГБ, Конфедерация Западных Штатов Америки. Аляска – не штат, там не могло быть законно избранного правительства. Это только с точки зрения законодательства уже распавшегося государства США. Аляску признали независимой страной 29 стран по всему миру. Скажу вам по секрету, 14 из них считают Аляску правопреемницей США, а сэра Грининга истинным преемником Эйзенхауэра. Про настроение в собственной стране вы знаете не хуже меня. Если вы и правда намерены объединить страну, начинать вам следует с юга, на севере вас ждет 14-я ударная, мистер президент. Аляску мы будем защищать всеми возможными средствами. Я не президент, а верховный правитель. Мы пока не провели процедуру выборов, по непреодолимым причинам. Мы в курсе, мистер верховный правитель, но это не может помешать заключению договора о добрососедстве между вами и Аляской. Следующий шаг предлагаю сделать знаковый, но ни к чему конкретному не обязывающий, принять участие в Монреальском трибунале, потом в обсуждении организации, которая придет на смену ООН. Наконец, в обсуждении договора о запрещении ядерного оружия. Вы готовы подписаться под таким договором? Удивился МакАртур. В этом не сомневайтесь. Мы совсем не заинтересованы, чтобы в будущем наша планета превратилась в безжизненную радиоактивную пустыню. Но исследования в этой области нужно продолжать. Энергию распада ядра можно использовать и в мирных целях. Но продолжать это нужно под международным контролем. Международным, значит вашим. На эту реплику Аллина Даллиса почти мгновенно ответил, ничуть не смутившийся Судоплатов. Международным, значит нашим. В этом вопросе мы больше никому не можем доверять, только СССР будет обладать правом вето, но в качестве наблюдателей мы готовы допустить всех. Технологии мирного атома не будут нашей монополией. 7 октября 1953 года. Москва. Очередное заседание Президиума ЦК КПСС. Присутствуют. Председатель ХКТО, первый секретарь Президиума ЦК КПСС, Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Социалистического Содружества, Рокоссовский Константин Константинович, председатель Совета Министров, Косыгин Алексей Николаевич, заместитель председателя ХКТО, секретарь Президиума ЦК, министр государственной безопасности, председатель Комиссии Высшего партийного контроля, Судоплатов Павел Анатольевич, первый заместитель председателя Совета Министров, председатель ГКК, Маленков Георгий Максимилианович, министр иностранных дел, Громыко Андрей Андреевич, министр внутренних дел, Меркулов Всеволод Николаевич, военный министр, заместитель командующего ВС Социалистического Содружества, Василевский Александр Михайлович, министр государственного контроля, Абакумов Виктор Семенович, заместитель председателя Совета Министров, председатель спецкомитета при Совмине, Игнатьев Семен Денисович, первый секретарь Московского ГК КПСС, Брежнев Леонид Ильич, заместитель председателя ГКК, министр электронной промышленности, Лебедев Сергей Алексеевич, заместитель председателя ГКК, генеральный конструктор ОКПАДИН, Королев Сергей Павлович, министр по делам молодежи и спорта, Шелепин Александр Николаевич, министр ВМФ СССР, Кузнецов Николай Герасимович, президент Академии наук, Курчатов Игорь Васильевич, председатель правления Государственного банка СССР, Попов Василий Федорович. Повестка дня очередного заседания Президиума ЦК КПСС была довольно обширной. Начали, как обычно, с отчета космонавтов. Отчитались о достижениях, а их набралось почти на 40 минут доклада председателя ГКК, Георгия Максимилиановича Маленкова. Главное, найдены и устранены неполадки, приведшие к аварии, первое испытание изделия К-3, второй подряд удачный запуск на земную орбиту 9-тонной болванки, в массогабаритных характеристиках которой уже проектировался управляемый орбиталит. Немного поспорили, стоит ли запустить в космос изделие РДС-6С, чтобы устроить наглядную демонстрацию, перед началом переговоров о полном запрещении оружия массового поражения. Большинством голосов решили запустить и продемонстрировать. Немало удивил Павла Анатольевича Судоплатова предложенный Маленковым проект указа о формировании отряда подготовки летчиков-космонавтов СССР. Предлагалось поручить первичный отбор командованию ВВС. В космонавты выбирали военных летчиков-истребителей в возрасте до 35 лет, ростом до 175 см, весом до 75 кг и званием до полковника. Как только Маленков закончил, Судоплатов тут же озадачил его вопросом. К-3, Космос-3, двуступенчатая ракета-носитель. Скандал провоцируете, Георгий Максимилианович, не я, Павел Анатольевич. И еще он настоял, чтоб никаких исключений. Но он не против, если мы поддержим рапорт Василия Иосифовича о добровольном разжаловании его в полковники. Сурово, трижды герой Советского Союза и кумир молодежи. Он ведь нам революцию устроит. Разгореться дискуссии не дал Рокоссовский. Так, товарищи, указ о формировании космического отряда с повестки дня снимаю. Необходимости в его немедленном принятии нет. Проведем дополнительные консультации, может что-нибудь изменится. Командование ВВС пусть начинает первичный отбор, но не в отряд космонавтов, а, скажем, в авиаполк, который будет осваивать МиГ-19. Указ будем принимать на следующем заседании. Давайте вернемся к делам земным нашим, грешным. Все ознакомились с докладом правления Государственного банка. Василий Федорович, не вставайте. У вас есть что-то в дополнение? Газеты, Константин Константинович, из Филадельфии, Сан-Франциско, Хьюстона, Сиэтла и Чикаго. Просмотрите только страницу объявления о продажах. Там, где цены указаны в рублях, подчеркнуто красным. От половины сделок в Сиэтле до 3/4 в Калифорнии американцы хотят производить в рублях. Все коммерческие банки бывших США просят рублевых кредитов. Сейчас у нас есть хороший шанс сделать Государственный банк СССР мировым эмиссионным банком, а рубль – межгосударственным платежным средством. Леонид Ильич Брежнев, любовавшийся на доску объявления о продаже автомобилей в Сан-Франциско, с трудом оторвал глаза от газеты. «Товарищи, да это же просто праздник какой-то. И что вам для этого нужно, Василий Федорович?» «Политическое решение, Леонид Ильич. Вопрос этот встает, ни много, ни мало, а о новом НЭПе. Даже больше того, тогда НЭП вводили с целью позволить социализму выжить, а теперь цель – закабалить капитализм, эксплуатировать эксплуататоров». На это самоуверенное заявление председателя Газбанка СССР довольно скептически отреагировал Меркулов. «Эксплуататоры, твари ушлые, вы уверены, что они вас не переиграют?» «Уверены, Всеволод Николаевич. Если система заработает, то сломать ее можно будет только военным методом, как мы сломали систему доллара и фунта. Экономических способов нет, у них никогда не будет столько ресурсов, чтобы переиграть эмиссионный центр. Вот смотрите, даже если мы проведенную эмиссию раздадим всего под 1%, то есть самый минимум, лишь бы покрыть затраты на содержание аппарата, обновление фонда купюр и так далее, то есть абсолютно бесприбыльно для себя, то через год совокупный долг перед Газбанком вырастет на 1%. Всего 1%, но его опять негде будет взять, кроме как у нас в кредит, и так до бесконечности. Если армия нам это гарантирует, то ошибка исключена, это математическая модель. Деньги – это не рубли, доллары, фунты или золото. Современные деньги – это армия и, поддерживаемый ей, порядок. Остальное – легко решаемые технические вопросы. Спасибо, Василий Федорович. Спрошу, наверное, за всех. Вопрос наверняка у всех один и тот же. Вы хотите сказать, что китайцы с индийцами будут торговать между собой за наши рубли, а мы с этого каждый год получать процент? А им-то это зачем? Туда мы армии вводить не собираемся. Будут и китайцы с индийцами, и техасцы с калифорнийцами. Армии больше не надо, мы уже контролируем более чем достаточный потенциал для запуска процесса. Но должны же быть подводные камни, не может быть, что все так просто. Подводные камни только политические. Выбирая этот путь, мы становимся государством-эксплуататором, государством-мегакапиталистом, производителем самого капитала, то есть абсолютного зла, в нашей сегодняшней идеологической доктрине, абсолютного зла. Всеволод Николаевич Меркулов не удержался и саркастически хмыкнул, сколько пафоса, драму бы с вас писать, даже трагедию. Можем ли мы на данном этапе социального развития обойтись без денег? Нет. А раз не можешь что-то предотвратить, значит, это что-то необходимо взять под контроль, а еще лучше возглавить. Никаких отступлений от наших идеалов я в этом не вижу. Пока деньги невозможно отменить, их выпуск обязаны контролировать коммунисты. Мы обязаны контролировать абсолютно все, и добро, и зло. Только так мы сможем множить первое, за счет второго. Да уж, задумчиво произнес Игнатьев, ситуация, в которой коммунисты будут контролировать сам источник капитала, у классиков нигде не описан. Но это оружие, которое использовать необходимо. А вы с товарищем Сталиным-старшим это обсуждали? Конечно. Он считает полученную возможность самым ценным трофеем этой войны. Самым ценным и самым опасным. Нам очень трудно будет удержаться от соблазна стать хозяевами, господами этого мира. Но пробовать надо, так он сказал. Хоть и соблазн это огромный, но если коммунисты с ним не справятся, то и вера наша тщетна. Да уж, оседлали мы золотого тельца, задумчиво произнес Рокоссовский, а как при этом остаться коммунистами, никто не знает. Ладно, будем думать, товарищи, а вы запускайте эмиссионный центр, Василий Федорович. По крайней мере, облигации нашим мы точно погасить сможем. А дальше перед всеми нами встает вопрос, как нам, при таком могуществе, не превратиться в крыс. 12 октября 1953 года. Республика Аляска, Алешев-Сити, временный офис дирекции NBC. Когда еще в самом начале работы с мистером Родригесом, Майкл О'Лири получил приказ инвестировать почти 14 миллионов довоенных долларов в недвижимости земли на правом берегу реки Святого Лаврентия, особенно напротив Монреаля и Квебека, в уже воюющей на стороне Британской империи. Канаде, тогда еще новоиспеченный председатель правления Пенсильвания Инвестфинанс Холдинга, хоть и пожал недоуменно плечами, исполнил все беспрекословно. Однако отрядил он на это, 110-е, по важности, дело, одного из самых дальних, среди своих близких, мужа старшей сестры малыша Брайана, Лизи, никчемного итальяшку Луча. И вот теперь, этот макаронник, Лючия на Черчине, которому раньше можно было доверить разве что собрать долю с выручки у сутенеров из грязной Филадельфии, уже полностью закрыл первоначально вложенный в проект капитал, реализовав всего 7% активов. А еще, этот шустрый пройдоха, перекупил всего за 6 миллионов новых североамериканских долларов хоккейную команду NHL New York Rangers, и даже уже начал строить для них в столице Аляски новую современную ледовую арену. В основном, его же усилиями и стартовал очередной чемпионат национальной хоккейной лиги, в которой его уже избрали исполнительным вице-президентом. Вот так бывает только у русских, только у них такое в сказках описывается, типа попала стрела в лягушку, а лягушка обратилась богиней удачи. Изучать русский язык Майкл О'Лири начал именно с прочтения сказок для самых маленьких, ведь именно с них начинается становление этой загадочной русской души. 300 тысяч советских рублей. И хотя самому Майклу О'Лири хоккей был безразличен, как и все прочие игровые виды спорта, единственный спорт, который он считал интересным и настоящим, был бокс. Раскрывшийся внезапно талант дальнего итальянского родственника, ирландец оценил по заслугам. Он не только назначил Лючия на Черчине президентом компании, управляющей всеми активами на территории американской Аляски, Sea-North Trust Company, но и поддержал его кандидатуру на выборах в Верховный Совет Республики, которые тот несомненно выиграет. В принципе, переговоры с Томасами Джонами Уотсонами, старшим и младшим, директорами компании IBM вполне можно было поручить этому проныре, но мистер Родригес сказал, что они слишком важны. Важно было купить не только активы компании, но эти активы непременно вместе с нынешним руководством. А старикан то глыба, сейчас таких больше производит. Мельчает народец. Почувствовав на себе взгляд Майкла О'Лири, старший Уотсон ответил ему внимательным изучающим взглядом и, совершенно бесцеремонно, прервал сладкоголосого итальянского антрепренера, изливающегося в описании, неминуемо грядущего всем нам счастья, и задал вопрос, не отводя глаз. «Вас все называют русским коммунистом, мистер О'Лири. Они мне безбожно льстят, мистер Уотсон. У русских я ирландец на побегушках». Почему русские хотят купить IBM, я не спрашиваю. Это очевидно. Им нужны наши рабочие технологии и перспективные разработки. Вы могли скупить контрольный пакет и вывести компанию хоть в Канаду, хоть в Москву. Могли скупить за втрое меньшую сумму, чем, предложенный вами, выкуп дополнительной эмиссии акций. Я делаю простой вывод. Русские заинтересованы в развитии компании именно под моим руководством. Учитывая мои сомнительные связи в прошлом, это кажется мне довольно странным. Вы правы, мистер Уотсон. Мне поручено договориться именно с вами. Что за резоны у русских, я не знаю. Давайте договариваться, исходя из этого. Вы хоть и русский агент, но вкладываете в том числе и свои деньги. Значит, вам видимы какие-то перспективы, которые пока не вижу я. Получив доступ к нашим технологиям, русские смогут все это воспроизвести сами. Смогут, конечно, но пока освоит, пока построит производство, пока людей обучит, пока выпуск наладит, уйдет довольно много времени. Слишком много по нынешним временам. А компанию IBM планируется загрузить заказами уже в этой пятилетке. Знаете, у русских все планируется на 5 лет вперед, но иногда возникают ситуации, что планы корректируются, и сейчас возникла как раз такая. IBM приглашают в космос, мистер Уотсон. Пока русские нас повторят, мы с вами уже придумаем что-нибудь новенькое. К тому же, они и сами будут делиться с нами технологиями, которые потребуются для исполнения их же заказов.